Место Священного Писания из книги пророка Исаии, 21 глава, 14-15 стихи. «Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого и от лютости войны». Исаия описывает время военное. В военное время всегда есть беженцы. И беженцы обычно очень несчастные люди. Они бегут, где бы укрыться от военных действий. У людей мира сего, у социологов, историков, есть такое понятие «справедливая война». Но бывает ли война справедливая? Вот один историк посчитал, что за 4,5 века вглубь истории на Земле только 239 лет не было войны. А все остальное – война, война, война. И люди считают, что они справедливо воюют за свободу. Но какая свобода? Апостол Павел говорит, обещают свободу, а сами остаются рабами тления, рабами греха. Раб может дать свободу? Никогда. Иисус сказал, если Сын освободит, то истинно свободными будете. В 4 главе Луки говорит, я пришел отпустить измученных на свободу. Исаия еще в древности, за 750 лет до Христа, дал название такому обществу «Благовествующий Сион». В 40 главе 9 стих он пишет, «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, не бойся, скажи городам Иудин, вот Бог ваш». Это ко всем относится, потому что мы должны возвещать Пятый Евангелие, мы должны им быть. То первое, чем мы должны возвещать, это святой жизнью. Старинный гимн был «Гора Сион, гора святая, престол, где Господа стоит». Если мы взошли на высокую гору, мы видны. И поэтому Исаия 52 главе пишет, как прекрасно на горах ноги. Ноги – это символ хождения. Лицо, корпус само собой, уже ноги, если прекрасно благовестника, вот это будет уже проповедь. У благовестника всегда вот есть барьер боязни. Не то, что я говорю там сильных мира сего, а боязнь робости. Получится или нет, а вдруг не получится. Зайду на гору, а ничего не получится. Этот барьер трудно преодолевать. Но Иисус сказал, «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью». И один из секретов успеха благовестия – проповедь самого Иисуса, какой она должна быть. И все дивились учению Его, ибо Он учил их как? Как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи. Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих. Ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, от лютости войны. Это нам сказано, братья дорогие. Мир дестабилизуется. Кризисы опять. По цепной реакции, по геометрической прогрессии. На земле уныние многих. Исполняются уже слова, сказанные, что люди будут, что даже, издыхать от ожиданий бедствий, грядущих на всю вселенную. Но вы, когда услышите, что поникните, унывайте, не, восклоните головы ваши, ибо приближается избавление. Но в этот период особо нам надо напрячь силы, чтобы спасти хотя кого-то. Иисус сказал, что и будет проповедовать Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, во свидетельство. Иногда унывают благовестники, и мы унываем, не ткающихся, но не бесплодна наша проповедь. Почему? Во свидетельство мы должны сказать, чтобы никто не сказал белому престолу, «Господи, я ничего не слышал». Услышишь, дорогой друг, каждый. И во второй главе Откровения Иисус сказал, «Я дал ей время покаяться». Бог не хочет смерти грешника. И каждому грешнику Он дал время покаяться. Он не прервет жизни грешника, прежде чем не услышит евангельскую проповедь. Вот это во свидетельство. Но нам хочется его спасения, чтобы было. И вот те, которые бегут от лютости войны, от лука натянутых, от мечей обнаженных, им нужен хлеб. И у нас есть этот хлеб. Он не наш. Иисус сказал: «Я хлеб жизни». И мы должны дать его. Помните, когда 5000 были накормлены, Иисус велел рассадить их. И что? Преломил хлеб, дал ученикам, а ученики кому дали? Народу. Не нашли способ взять хлеб. А этот способ, конечно, полная отдача Духу Святому. Деяние 5.32, мы читаем: свидетели все мы и Дух Святый, которых Бог дал повинующимся Его. В Отче наш мы читаем: да будет воля Твоя. Вот каким образом мы можем взять этот хлеб. Мы можем взять этот хлеб. А этот хлеб в то же время и меч. Меч духовный. Евреям 4.12. Ибо Слово Божие живо и действенно. И острее всякого меча обоюда острого. Прорегает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит помышления намерения сердечные. Меч обоюда острый. Любой воин должен облечься в доспехи военные. Шлем, броня, припоясанный. Но если он только будет так вооружен, а не будет меча иметь, он может спасаться только бегством. А мечом надо владеть, братья. И вот если воин не владеет мечом, может держать в руке, то это жалкое состояние для воина. Мечом надо владеть. И это для нас, для всех, должно быть самым желаемым действием. Когда нужно читать Слово Божье? На ночь или утром? Слово надо читать утром, потому что перед вами сражение. И прочитав утром Слово, вы берете этот меч, и вы уже можете им владеть. А кто читает на ночь, мне напоминает того воина, который выхватил меч, начинает махать по воздуху, а сражение давно окончено. Конечно, это не значит, что мы не должны и на ночь читать, но утром мы всегда должны вооружиться. «С хлебом встречайте бегущих». У нас должно быть особое сострадание к бегущим. От меча бегут. Но, может, мы слишком много будем заниматься тем, а кто он бежит? Может, он из того колена, из того поколения, которое не угодно мне? Если человек умирает и говорит: дай глоток воды, врага накорми, напой, даже в Ветхом Завете. Конечно, заповедь любви какая была у евреев? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Христос говорит: любите врагов ваших. Поэтому мы не должны разбираться, кто хочет этого хлеба, кто хочет этой воды. Не дать им умереть, дать эту воду живую. Она есть у Иисуса, Он сказал. Иоанна 7:37. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И мы можем эту воду дать, этот хлеб дать живой. Конечно, в притче о милосердном самарянине возникают мысли, рассуждения. Пошел путник из Иерусалима в Иерихон. Я вот так размышлял, почему священник мимо прошел, взглянул мимо, почему ли вы только остановился и пошел? Да, очевидно, этот разряд людей был им неугоден. Иерусалим, Иеру, высший, Салим, мир, высший мир. Он выше уровня моря стоит, святой город. А Иерихон, город проклятия, это глубочайшая впадина, по-моему, 187 метров, если я не ошибаюсь, ниже уровня моря. Ну и мы знаем всю историю Иерихона. И вот этот человек пошел из Иерусалима в Иерихон. Образно говоря, он спустился в грех. И поэтому он избит и лежит. Естественно, разбойники, духи злобы, они только поджидают, и кто ушел свыше в Иерусалим, они обязательно побьют. Мы читаем: имя Господа крепкой башни, убегает в нее праведник и безопасен. Но кто уходит с высоты духовной, из башни духовной, они будут побиты. И вот он побитый лежит, умирающий. И священнику на него дела нет. А священство в то время что было? Это правящая партия, теократический режим. И правящие люди не помогут избитым. Левит, представитель священства, колено священства, встал, посмотрел и пошел дальше. Для него тоже нет. Формальной религии тоже не поможет. Это не то, это не мое. В 13-м псалме есть такое место, которое, в общем-то, загадочно. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, обитать на Святой Горе?» И одно из мест – тот, в глазах которого презрен отверженный. Не призрен, а презрен. Да, ветхозаветное состояние, если кто отвергнут Богом, того презирали. И вот это состояние ветхозаветное, и левиты, и священника презирают такого человека. Но слава Иисусу, что самарянин ехал, нашел на него, остановился, слез с осла, перевязал раны. И посмотрите сначала, что он возлил. Вино и елей. Или наоборот, кто помнит? Елей. Елей – то, что смягчит, утешит в духовном плане. А потом уже дезинфекция, вино. Да, он перевязал, посадил на ослика и в гостиницу привез. А что такое гостиница? Церковь. В церковь должны входить живые. Если бы самарянин умер, его не надо, простите, избитый разбойниками умер, его не надо везти в гостиницу. Но мы должны быть милосердными самарянами. Это образ самого Иисуса. И помните, законник, желая оправдать себя, спросил, а кто мой ближний? И Христос привел эту притчу, 10 глава Луки. Вот кто ближний, кто нуждается в тебе. А сколько сейчас таких? Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих. И мы не должны разбираться сначала, кому надо дать хлеб и воду. Каждому, кто умирает в этом мире. Мир дестабилизирован, я еще раз повторю. Страшные бедствия ожидают. Да поможет Господь нам быть носителями хлеба и живой воды Иисуса. Да поможет Господь нам быть родом избранным, царственным священством. Кто-то скажет, неужели это я? Да никто не скажет, но такими нас Господь хочет быть. Царственное священство. Посмотрите, как царь высоко стоял в Израиле. Священник как высоко. А теперь эти два понятия объединяются. Царственное священство и тебе принадлежит. А теперь проверим, такие мы или нет. Если мы не такие, то не Господь виноват, а мы сами. И мы имели такие сейчас свидетельства, когда и погибают на полях благовестия. И вопрос был, а что ты сделал для Бога? И проверим свое сердце, что я сделал для Бога. Я помню, когда вот уже все освободились из УЗ, это был 88-й год, последние месяцы, начало 80-х, все братья совета собрались, то они никогда в полном составе не собирались, потому что до половины, на две трети были в УЗах, все собрались. Ну, конечно, с радостью видим Геннадия Константиновича. И я вот говорю, ну что он сейчас почитает? Наверное, скажет, Господи, победа. А он берет Библию и читает, вспомни, сколько ты раздражал Господа. И вот это самое главное, вот это и будет восхождение на высокую гору, потому что три стадии суда, суд у Белого престола над грешниками, перед ним суд над народами, 25 глава Матфея, а вот сейчас идет особый суд над церковью. 11 глава 1 Коринфянам. Если мы судим себя по слову, чтобы не быть осужденными с кем? С миром. И этот самосуд должен происходить, братья и сестры. И давайте мы склонимся и проверим свои сердца. Слава Богу за все. Аминь.